Что ни говори, не так-то просто добиться размножения шимпанзе в неволе. Даже в таких старых европейских зоопарках, как Антверпенский, которому теперь лет 100, не удалось получить потомство от шимпанзе. Словом, мы были очень довольны собой. Малыш быстро рос, и Шейна показала себя заботливой мамашей. Вскоре детеныш уже ползал по полу, иногда даже карабкался на решетку. Но стоило ему только пискнуть, как мать бросалась на зов и прижимала драгоценное чадо к груди. Примерно в 4 месяца Маффит, так мы назвали малыша, проявил интерес к фруктам. Первое время он просто мусолил их во рту, но затем научился есть и начал сосать молоко из бутылочки. По нашим наблюдениям, в этом же возрасте он начал играть с соломой. Ползает под клетки, собирает солому и тащит в одно место. Впечатление было такое, что он именно играет, а не устраивает ложе. Но уже через 2 недели мы стали замечать, как он на полке собирает, укладывает и приминает ногами солому, делая миниатюрные копии гнезд, которые мать сооружала каждый вечер. К сожалению, наша радость длилась недолго. Присматриваясь к Маффиту, я однажды заметил, что двигается он не так, как положено в его возрасте, недостаточно ловко и проворно действует руками и ногами. А когда он влез на решетку и принялся ее сосать, я увидел также, что десны его бледнее, чем следует. Я рассказал об этом Джереми, после чего он и все сотрудники зоопарка, а также Джеки отправились к клетке шимпанзе. Внимательно приглядевшись к Маффиту, они согласились со мной, что десны бледноваты, но в движениях малыша не нашли ничего необычного. Я продолжал настаивать, что Маффит кажется мне недостаточно проворным для своего возраста. Поделился я своими сомнениями и с Томми Бэггом, как только он пришел, и мы согласились увеличить дозу витамина В12. Может, это исцелит малыша от вялости? Через несколько недель стало ясно, что Маффит серьезно болен, и его нужно лечить. Но для этого надо было отнять его у Шейны. Мы обездвижили ее специальным пистолетом, вошли в клетку и взяли малыша. Как ни старались вести себя осторожно, обращаться с ним ласково, он очень испугался. Маффит давно привык к нам, но он обычно видел нас по ту сторону барьера, и когда мы отняли его от матери, ему вдруг стало плохо. Личко и язык посинели, он стал задыхаться, потом дыхание и вовсе остановилось. Мы применили все способы искусственного дыхания, влили шимпанзенку возбуждающее средство. На какое-то время помогло. Он опять начал дышать, однако через 10 минут сердце перестало биться, и дыхание прекратилось окончательно. Ничто не могло вернуть его к жизни. Надо ли объяснять, что мы были страшно подавлены? Тем не менее, тело отправили на вскрытие. Узнать причину смерти важно на тот случай, если у Шейны будут еще детеныши. Ответ был весьма поучительным. Как пример того, насколько серьезно может болеть животное без ярко выраженных симптомов. Оказалось, что левая рука Маффита была искривлена из-за внутреннего повреждения тканей у локтя, причем кость недостаточно отвердела. Нижние левые ребра полые и деформированные. Сердце само по себе было в полном порядке, но рядом с ним оказалось обширное изъязвление. Оно-то, скорее всего, и стало причиной смерти. Последняя фраза врачебного заключения звучала не очень утешительно. Исследуемое животное имело серьезнейшие травмы, так что вряд ли лечение, даже на ранней стадии, могло бы что-либо исправить. Таким образом, выяснилось, во-первых, что в корме Шейны недостает кальция, а во-вторых, мы не повинны в гибели Маффита. Сердце рано или поздно все равно сдало бы, даже если бы мы не трогали малыша. Только от этого нам легче не стало. Вскоре Шейна опять забеременела. На сей раз роды состоялись ночью. Родился здоровый, крепкий детеныш женского пола. Теперь ему почти 2 года. Мы уже отделили его от матери, и малыш благополучно здравствует. Никаких симптомов вроде тех, которые наблюдались у Маффита. Конечно, под конец беременности мы особенно следили за питанием Шейны, с тем, чтобы в молоке ее было достаточно кальция. Думаю, прекрасное здоровье Алексы объясняется витаминами, которые получала ее мать.